Ее рот и щека начали сильно распухать, и слово получилось невнятно шипящим: «Пожашуй». «Берите все, все, деньги в банке, деньги в банке. Сядь на кушетку, на тот конец». На этот раз он одной рукой указал ей место, другой рукой помахав бритвой перед лицом Мирьям. Она залезла на кушетку и сжалась в подушках, насколько это было возможно. Ее темные глаза были широко открыты. Она обтерла рот рукой и, словно не веря, смотрела на кровь, появившуюся после этого у нее на тыльной стороне ладони, а затем взглянула снова на Светловолосого. «Что вам нужно? Что вам нужно?» Это звучало, словно кто-то говорил со ртом, набитым пищей. «Я хочу, чтобы ты позвонила по телефону, сестрица. Это все». Он взял со стола телефон и, используя протянутую бритву, нажал кнопку на панели управления телефона. Затем он передал аппарат ей. Это было старомодное устройство с трубкой, напоминающей гантели. Намного тяжелее, чем аппарат «Принцесс». Он знал это и увидел по ее внезапно напрягшемуся телу, когда она заполучила телефон, что она тоже думает об этом. Легкая усмешка тронула губы мужчины. Она, правда, более нигде не проявилась, только на губах. Эта улыбка никак не была светлой. «Ты думаешь, не размозжить ли мне голову этой штуковиной, сестрица?» — спросил он Мирьям. «Я тебе скажу прямо, это не очень удачная мысль. А ты ведь знаешь, что делают с людьми, которые теряют удачные мысли, ведь правда?» Она ничего не ответила, и он продолжал. «Они исчезают с небосклона, это точно. Я как-то увидел это на карикатуре. Поэтому крепче держи этот телефон на коленях и постарайся сконцентрироваться, чтобы в тебе проснулись удачные и счастливые мысли». Она смотрела на него во все глаза. Кровь медленно стекала вниз по ее подбородку. Капля упала на кайму ее платья. «Ее никогда не смоешь, сестренка», — подумал Светловолосый. «Говорят, что это легко сделать, если только быстро замыть пятно холодной водой. Но это не так. У них ведь есть приборы, спектроскопы, газовые хроматографы, ультрафиолетовое облучение. Леди Макбет была права. Если тебя опять посетят эти плохие мысли, я ведь увижу по твоим глазам, сестренка. Они у тебя такие большие и темные. Ты же не хочешь, чтобы один из них вдруг скатился по твоей щеке, ведь так?» Она покачала головой так быстро и сильно, что волосы буквально создали маленькую бурю вокруг лица. И в то же время она не спускала с него молящих о пощаде глаз, черных и прекрасных. «Сэр, я готова сделать все, что вам будет угодно». На этот раз улыбка коснулась не только его рта, но и глаз, и он подумал, что она присмыкается, как самая настоящая дешевка. «Я хочу, чтобы ты набрала номер Тада Бомонта». Она только смотрела на него. Ее глаза блестели с оттенком ужаса. «Бомонт», — терпеливо повторил он, — «писатель. Сделай это, сестрица. Время течет только вперед и с быстротой крылатых ног Меркурия». «Моя книжка», — сказала она. Ее рот сейчас слишком распух, чтобы можно было сразу понять, что она произносит. «Ояниш». Вот как это звучало. «Ояниш?» — спросил он. «Что ты бормочешь? Я ничего не понимаю. Объясни, сестренка». Тщательно преодолевая боль и по буквам: «Моя книжка, книжка, моя адресная книжка, я не помню номер». Прямое лезвие прошелестело по воздуху в ее направлении. Оно произвело звук, похожий на человеческий шепот. Это было, возможно, только воображение, но, однако, этот шепот услышали они оба. Она еще дальше забилась в подушке, разбитые губы искривились в гримасе. Он повернул бритву так, чтобы лезвие поймало слабый и мягкий отсвет настольной лампы. Он легко наклонил бритву, позволив свету пробежать по лезвию, как стекающий вниз в воде, и посмотрел на нее взглядом, словно говорящим, что они были бы просто сумасшедшими или кретинами, если не восхитились столь прекрасной вещью. «Не нагать мне, сестрица!» Теперь в его голосе слышался мягкий южный акцент. «Это то самое, что тебе не надо бы делать, когда ты работаешь на парня вроде меня. А теперь набери его номер». Она могла даже не записать номер Бомонта в телефонную память, поскольку имела с ним совсем немного дел, но ей следовало бы это сделать для Старка. В книжном бизнесе Старк был козырной картой для нее. А ведь номер телефона обоих этих писателей один и тот же. Слезы полились у нее из глаз. «Я не помню», — простонала она. «Я не помню». Светловолосый готов был прирезать ее не из-за того, что он рассердился, но потому что, когда вы позволяете леди типа этой пользоваться одной ложью, это всегда приводит к другой. Но затем передумал. Вполне возможно, что она действительно могла на время позабыть даже телефонные номера столь важных клиентов, как фирма Бомонт Старк. Она ведь в шоке. Если он попросит набрать номер телефона ее же собственного агентства, она тоже может не вспомнить его. Но поскольку речь идет о Таде Бомонте, а не о Рике Коуле, он решил помочь. «Окей», — сказал светловолосый, — «ты расстроена, я понимаю. Я не знаю, поверишь ли ты, но я даже сочувствую. Тебе везет, поскольку я, как ни странно, знаю этот номер сам. Помню его, словно это мой собственный, можно сказать. И знаешь что? Я даже не собираюсь заставлять тебя набирать его, частично потому, что не хочу сидеть здесь до холодов, ожидая, пока ты, наконец, наберешь его правильно, но также потому, что я действительно тебе сочувствую. Я собираюсь сам наклониться и набрать номер. Ты знаешь, что это означает?» Мириам Коули покачала головой. Ее темные глаза, казалось, собирались занять вскоре все ее лицо. «Это значит, что я собираюсь поверить тебе. Но только до этих пор, только в этом и не дальше, милая. Ты меня слушаешь? Ты все усекла?» Мириам усердно закивала, ее волосы снова рассыпались. Видит Бог, ему нравились женщины с длинными волосами. «Хорошо. Это хорошо. Пока я набираю номер, сестричка, тебе очень хочется посмотреть на это лезвие. Это очень помогает хранить твои счастливые мысли в полном порядке». Он наклонился и начал набирать номер на старинном вращающемся диске циферблат. Усиленные записывающим устройством звуки вызова абонента послышались после набора номера. Они раздавались, как при вращении карнавального колеса фортуны. Мириам Коули сидела с аппаратом на коленях, посматривая то на бритву, то на бесстрастные и грубые черты лица ужасного незнакомца. «Говори с ним», — приказал светловолосый. «Если ответит его жена, скажи ей, что звонит Мириам из Нью-Йорка, и что ты хочешь переговорить с ним. Я знаю, что рот у тебя распух, но сделай так, чтобы ответивший узнал тебя. Сделай это ради меня, сестрица. Если ты не хочешь, чтобы тебе располосовали лицо, как на портрете Пикассо, ты это отлично сделаешь для меня». Последние два слова прозвучали невнятно, почти как у нее. «Что? Что я должна сказать?» Светловолосый ухмыльнулся. «Она обработана, все идет как надо. Все эти нежности, все эти волосы...» Он почувствовал некое оживление в зоне пониже ременной пряжки. Там что-то ожило. Телефон звонил. Они оба хорошо это слышали через усилительные устройства. «Ты будешь говорить нужные вещи, сестрица!» Послышался звук, снимаемый на другом конце провода телефонной трубки. Светловолосый дождался «хеллоу», сказанного голосом Бомонта, а затем со скоростью жалящей змеи наклонился вперед и полоснул лезвием бритвы левую щеку Мириам Коули, содрав с нее полоску кожи. Кровь хлынула из раны. Мириам пронзительно завизжала. «Хеллоу!» — рявкнул Бомонт. «Хеллоу! Кто там? Черт побери, кто вы?» «Да это я. Все в порядке, ты, сукин сын», — подумал светловолосый. «Это я. И ты знаешь, что это я, ведь так?» «Скажи ему, кто ты и что происходит», — прорычал он Мириам. «Сделай это. Не заставляй меня повторять дважды. Кто это?» — кричал Бомонт. «Что происходит? Что там?» Мириам снова вскрикнула. Кровь забрызгала подушки кушетки. Это уже не были отдельные капли. Ее платье было насквозь пропитано кровью. «Делай, что я говорю, или я перережу тебе глотку этой штукой!» «Тат, здесь мужчина!» — простонала она в телефон. Боль и ужас позволили ей говорить четко и ясно. «Здесь преступник! Тат, здесь головорез!» «Назови себя!» — рявкнул светловолосый и блеснул лезвием в каком-то дюйме перед ее глазами. Она отшатнулась с воплем. «Кто это? Кто?» «Мириам!» — прокричала она. «О, Тат, не дай ему снова полоснуть меня! Не дай этому головорезу снова полоснуть меня! Не дай!» Джордж Старк перерезал телефонный шнур. Усилительное устройство издало один негодующий хлопок и замерло в молчании. Все было хорошо. Могло быть еще лучше. Он хотел заделать ее. Действительно хотел трахнуть ее. Уже давно он не хотел проделать это с женщиной, но это вызвало у него желание, и он не собирался удовлетворять его. Будет слишком много крика. Кролики снова повылезают из своих нор, принюхиваясь к воздуху, чтобы не проворонить большого хищника, кружащего где-то поблизости в джунглях, за пределами зоны в их лагере, освещенной жалкими небольшими фонарями. Она по-прежнему кричала. Было ясно, что она уже потеряла все счастливые мысли. Поэтому Старк снова схватил ее за волосы, закинул голову назад, чтобы она полюбовалась потолком, и перерезал ей глотку. В комнате воцарилась тишина. «Вот и все, сестренка», — сказал он нежно. Он сложил бритву, аккуратно убрал ее в футляр и переправил его обратно к себе в карман. Затем он протянул свою окровавленную левую руку и закрыл ей глаза. Манжеты его рубашки тут же пропиталась теплой кровью, которая все еще хлестала из ее глотки. Но нужную вещь всегда необходимо сделать. Если это женщина, ты должен закрыть ей глаза. Неважно, насколько она была дрянью, даже если бы она была наркоманкой, продавшей собственных детей ради очередной дозы, ты должен закрыть ей глаза. А она вообще была лишь пешкой. Рик Коули был совсем другое дело. И человек, написавший в журнале тот материал, и та сука, которая делала фотографии, особенно ту у могильной плиты. Сука, да, настоящая сука, но он и ей обязательно закроет глаза. А когда он о них всех позаботится, настанет время поговорить и с самим Тадом, без посредников, как мужчина с мужчиной. Пора бы Таду понять причину. После того, как он закончит со всеми, он ожидает, что Тад будет готов понять эту причину. Если же нет, есть много способов заставить Тада сделать это. Он ведь, кроме всего прочего, женатый человек. С очень красивой женой, настоящей королевой. И он имеет детей. Он окунул палец в кровь Мириам и быстро начал писать на стене. Ему пришлось дважды обмакивать палец, и, наконец, короткое послание красовалось там, где нужно, над запрокинутой головой мертвой женщины. Она бы сама смогла прочитать его, не будь ее глаза закрыты. И, конечно, если бы она была жива. Он наклонился и поцеловал Мириам в щеку. «Доброй ночи, сестричка», — сказал он, и вышел из квартиры. Мужчина из квартиры напротив снова выглянул из своей двери. Когда он заметил высокого, перепачканного кровью, светловолосого человека, появившегося из квартиры Мириам, он захлопнул дверь и наглухо закрыл ее на все засовы. «Мудро», — подумал Джордж Старк, спускаясь из холла к лифту, — «чертовски мудро». Между тем ему надо поторапливаться, у него еще есть дела. Есть еще кое-кто, о ком надо позаботиться этим вечером. Глава 13. Полная паника. Несколько секунд, он не представлял, сколько это длилось, Тад был объят паникой, столь сильной и полной, что был буквально не способен как-то функционировать. Он искренне удивился, что оказался способен хотя бы дышать в это время. Позднее он подумал, что лишь однажды в жизни ему уже пришлось испытывать нечто очень похожее, когда ему было 10 лет, и он с парой друзей решил пойти поплавать в середине мая. Это было по меньшей мере на 3 недели раньше того срока, когда любой из мальчишек начинал плавать, но все равно казалось прекрасной идеей. Дни стояли ясные и очень жаркие для мая в Нью-Джерси. Температура достигала 80 с лишним градусов, 80 по Фаренгейту, равны 27 градусам по Цельсию. Все трое спустились к озеру Дэвиса, как они издевательски именовали небольшой пруд, в миле от дома Бомонтов в Бергенфилде. Он первым разделся и надел плавки, и поэтому первым полез в воду. Он просто нырнул туда с берега, и Тад до сих пор удивлялся, что не отдал тогда концы, насколько он был близок к смерти. Ему никогда впоследствии не хотелось точно определять. Воздух в тот день действительно был раскален, как в середине лет, но вода была точь-в-точь такой же, как ранней зимой, незадолго до появления льда на поверхности пруда. Его нервная система мгновенно дала короткое замыкание. Дыхание прекратилось, сердце остановилось, и когда он вынырнул на поверхность, он напоминал автомобиль с севшим аккумулятором, автомобиль, который срочно нужно завести, но неизвестно, что же нужно для этого сделать. Он помнил, каким ярким было солнце, отражавшееся 10 000 золотых пятнышек на сине-черной поверхности воды. Он помнил Гарри Блэка и Рэнди Уистера, стоявших на берегу. Гарри, снимающего свои знаменитые спортивные брюки, и Рэнди уже нагишом, с плавками в руке, и вопрошающего, как вода, Тад. Все, что был способен сознавать Тад, когда всплыл, было: «Я умираю. Прямо здесь, под солнцем, перед 2 лучшими друзьями. И это происходит после школьных занятий. И нам не задавали домашнего задания. И мистер «Давайте построим свой собственный дом мечты» должен сегодня идти в раннем ночном шоу по телевизору. И ма сказала, что мне будет разрешено поужинать, сидя прямо перед телевизором. Но я никогда не увижу эту передачу, потому что собираюсь умереть. То, что было всегда так легко дышать, теперь почти не удавалось. Словно какой-то гигантский комок застрял в горле. Что-то, что нельзя было никак вытолкнуть или всосать внутрь. Сердце в груди напоминало маленький холодный камень. Затем что-то лопнуло. Тат сделал жадный вдох, его тело покрылось миллиардом гусиных пупырышков, и он ответил Рэнди тем бездумным ликующим голосом, который является привилегией только маленьких ребят. «Вода отличная, не очень холодная». Только через несколько лет до него дошло, что он мог запросто убить кого-нибудь из тех двоих или даже обоих, точно так же, как только что он чуть было не отправил себя самого на тот свет. То, что происходило сейчас, очень походило на тогдашнее состояние. Тат был полностью отключен от мира. В армии подобное состояние называли «групповое трахание». Да, хороший термин. Вообще, когда дело касается терминологии, армия всегда и по-настоящему на высоте. Он здесь сидел в самом центре огромного и великого группового трахания. Он сидел на кресле. Не в кресле, а именно на нем, подавшись вперед с телефоном в руке, уставившись мертвыми глазами на телевизор. Он был уверен, что Лис вошла в дверной проем. Она спрашивает, кто это и что случилось. И все это напоминало тот день на озере Дэвиса, в точности как тогда. Грязный носок из хлопка в его глотке. Тот самый, который не идет ни туда, ни сюда. Все линии связи между мозгом и сердцем внезапно заблокированы. Мы просим извинения за эту непредвиденную помеху. Рабочий режим будет восстановлен как можно скорее, а может быть, он вообще никогда не будет восстановлен, но в любом случае радуйтесь своему пребыванию в прекрасном нижнем городе Энсвилл, месте, где оканчиваются все железнодорожные пути. Затем это сразу лопнуло, точно так же, как и тогда, и он сделал глубокий вдох. Сердце тут же откликнулось двумя быстрыми, галопирующими ударами в его груди, а затем восстановило регулярный ритм, хотя тем был еще убыстрен, слишком убыстрен. Этот крик. Боже милостивый! Этот крик! Лис сейчас бежала через комнату, и он осознал, что она выхватила телефонный аппарат из его руки, только когда услышал ее возгласы «Hello!» и «Кто это?», повторяющиеся раз за разом. Затем она услышала гудки прерванной связи и поставила телефон на место. «Мириам!» Наконец удалось вымолвить Таду, когда Лис повернулась к нему. Это была Мириам, и она кричала. «За исключением своих книг я нигде и никого не убивал. Воробьи летают снова. Мы называем это дурацкой начинкой. Мы называем это Энсвилл. Хочу смыться назад на север, босс. Вы сочините мне алиби, потому что я хочу смыться на север. Отрежьте-ка мне кусок мяса». «Мириам?» — кричала. «Мириам Коули?» «Тат, что происходит?» «Это он», — ответил Тат. «Я знаю, это он. Я думаю, что знал об этом почти с самого начала. А затем сегодня днем я ощутил еще одно...» «Еще что?» Пальцы Лис уперлись в ее шею, тяжело надавливая. «Еще одно затемнение сознания?» «Еще один транс, и то, и другое», — сказал Тат. «Воробьи летают снова. Я написал много сумасшедшего бреда на листе бумаги. Когда я был выключен, я выбросил это. Но ее имя было на листе, Лис. Имя Мириам было частью того, что я написал в то время, когда я был отключен и... Он остановился. Его глаза открывались все шире и шире. Тат, что с тобой? Она схватила его за руку, потрясла ее. Что это такое? В ее гостиной был плакат, сказал он. Он слышал свой голос, словно это был голос совершенно постороннего человека, голос, пришедший издалека, внеземной, быть может. Плакат бродвейского мюзикла «Кошки». Я видел его, когда в последний раз был у нее в квартире. «Кошки. Теперь и навсегда». Я это тоже написал. Я написал это потому, что он был там. И поэтому я тоже был там, часть меня. Часть меня самого смотрела его глазами. Он оглянулся на нее. Он смотрел на Лис широко открытыми глазами. Это не опухоль, Лис. Ну, по крайней мере, не та, что внутри моего тела. Я не понимаю, о чем ты говоришь, почти прокричала Лис. Я должен позвонить Рику, пробормотал Тат. Часть его мозга, казалось, оторвалась от общего массива и двинулась куда-то, блестя и разговаривая сама с собой при помощи изображений и грубых ярких символов. Это было подобно состоянию, когда он писал, но он в первый раз столкнулся с этим явлением в реальной жизни, по крайней мере, он ранее ничего похожего на это не мог вспомнить. В реальной жизни... А не писал ли он реальную жизнь? Задал вдруг он себе вопрос. Он так не думает. Более вероятно другое. Тат, пожалуйста. Я должен предупредить Рика. Он может быть в опасности. Тат, ты ничего не объясняешь. Нет, конечно, нет. И если он начнет объяснять, он вряд ли внесет какую-то ясность, скорее наоборот. И пока он будет терять время, унимая слезы жены, ничем почти и не вызванные, Джордж Старк может пересечь те 9 жилых блоков в Манхэттене, отделяющих квартиры Рика и его бывшей жены друг от друга. Сидя на заднем сиденье в такси или за рулем черного торнадо из сна Тада, а почему бы и нет... Если уж вы пошли по дороге безумия, то почему бы не пройти по этой дороге до самого конца, сидя там, куря сигареты и готовый прикончить Рика так же просто, как было с Мириам? Убил ли он ее? Может быть, он только припугнул Мириам, оставив ее рыдать в шоке? Или он только поранил ее, только лишь? При этой второй мысли... Это кажется вероятным. Что она сказала? «Не дай ему снова полоснуть меня! Не дай этому головорезу снова полоснуть меня!» И на бумаге было сказано «Порезы!» И не написал ли он также «Оканчивается?» Да. Да, это было. Но это же относится ко сну. Что делать с Энсвиллом? Местом, где оканчиваются все железнодорожные пути. Что это значит? Может, она еще жива? Он молился, чтобы это было так. Он должен помочь ей. По крайней мере, попытаться это сделать. И он должен предупредить Рика. Но если он просто позвонит Рику и выведет его из беззаботного состояния, сказав, что надо быть настороже, Рик захочет выяснить, почему. «Что с тобой, Тат? Что случилось?» А если он только упомянет имя Мириам, Рик вскочит и пулей понесется к ней на квартиру, потому что он по-прежнему заботится о ней. Он чертовски много заботится. И он окажется первым, кто обнаружит Мириам, может быть, разрезанную на куски. Часть мозга Тада попыталась уйти от этого предположения, этого образа, но большая часть мозга заставило его представить тело красивой Мириам, разделенное наподобие туши у мясника на продажу. И, может быть, это как раз то, на что и рассчитывает Старк. Тупой Тат, посылающий Рика в пасть убийц. Тупой Тат, делающий за Старка всю работу. Но не делал ли я его работу все это время? Не является ли он тем, что было выдумано под его литературным именем во имя всех святых? Он мог в любой момент почувствовать, что его сознание опять затуманивается, плавно отключаясь и завязываясь в узел, в групповое траханье. А он не мог допустить этого, именно сейчас он не мог допустить всего этого. «Тат, пожалуйста, скажи, что происходит». Он глубоко вздохнул и схватил ее похолодевшие руки своими ничуть не менее холодными руками. Это был тот же человек, который убил Хомера Гамуша и Клоусона. Он был с Мирям. Он угрожал ей. «Я надеюсь, это все, что он сделал». «Я не знаю», — она кричала. «Линия отключилась». «О, Тат, Иисус Христос! У нас нет времени для истерик», — сказал он и подумал. «Бог знает, как часть меня хочет этого. Иди наверх. Возьми твою адресную книгу. Я не помню ни телефона, ни адреса Мирям. Я думаю, ты их найдешь». «Что ты подразумевал, говоря, что знал об этом почти с самого начала?» «Сейчас нет на это времени, Лиз. Принеси адресную книгу. Принеси побыстрее, окей?» Лиз все еще колебалась. «Она может быть ранена. Иди». Она повернулась и выбежала из комнаты. Он услыхал ее быстрые легкие шаги по лестнице вверх и попытался заставить свои размышления двигаться дальше. «Не звони Рику. Если это ловушка, звонок Рику будет очень плохой услугой». «Окей, мы это учтем. Это немного, но это лишь начало. Что дальше? Полицейское управление Нью-Йорка? Нет, они засыпят тебя кучей вопросов. На это уйдет много времени. Да и как объяснить, что парень из Мэна сообщает о преступлении в Нью-Йорке? Полиция тоже неудачная идея. Пенборн». Его сознание остановилось на этой мысли. Он сперва позвонит Пенборну. Он будет осторожен в разговоре, по крайней мере, сейчас. То, что он скажет позднее, а может быть и не захочет сказать, о затемнениях сознания, о писке воробьев, о Старке, пусть пока его не волнует. Сейчас Мириам была важнее всего. Если она ранена, но еще жива, не нужно ничего говорить лишнего, что могло бы только замедлить действия Пенборна. Он был тем единственным человеком, кто должен позвонить в Нью-Йорк полицейским коллегам. Они будут действовать быстрее и задавать куда меньше вопросов, если услышат сигнал тревоги от своего, хотя бы и очень удаленного от них, собрата из штата Мэн. Прежде всего, Мириам. Дай Бог, чтобы она ответила на его звонок. Лиз влетела обратно с адресной книгой. Ее лицо было столь же бледно, как в то время, когда она произвела на свет Уильяма и Уэнди. «Вот она», — сказала Лиз. Она дышала быстро, почти задыхаясь. «Все идет нормально», — подумал он, и хотел сказать это Лиз, но затем придержал язык. Он не хотел произносить того, что так легко могло оказаться ложью, и звуки воплей Мириам заставляли предполагать, что дела шли хорошо в прошлом и, видимо, миновали эту благоприятную стадию. Что касается Мириам, возможно, они уже никогда не вернутся к тем благоприятным временам. «Здесь находится преступник, здесь головорез», — Тат подумал о Джордже Старке и содрогнулся. Он был очень опасным преступником, это верно. Тат знал истинность этого мнения куда лучше, чем кто-либо еще в мире. Это он, Тат, создал Джорджа Старка, поднял его из земли, не так ли? «Все окей», — сказал он Лиз. И это в основном было правдой. «Пока что». Его сознание настаивало на этом дополнении требовательным шепотом. «Возьми себя в руки и держись, малышка. Долгая болтовня и падение в обморок никак не помогут сейчас Мирям». Она села неестественно прямо, и ее зубы непроизвольно закусили нижнюю губу. Она не сводила глаз стада. Тот начал набирать номер Мирям. Пальцы Тада слегка дрожали и соскальзывали дважды с одной из кнопок. «Ты великолепен, когда говоришь окружающим, чтобы они держали себя в руках». Он сделал длинный и глубокий вдох, потом подождал немного и нажал кнопку разъединения на аппарате. После этого он снова, но уже тщательно, набрал на кнопочном циферблате все нужные цифры, стараясь действовать как можно четче и медленнее. Тат услышал прерывистые гудки, говорящие, что ему не удастся соединиться с абонентом. «Пусть у нее все будет в порядке, Господи! И если даже у нее не все в полном порядке, если ты можешь, позволь ей хотя бы ответить на мой телефонный звонок». Но телефон не мог зазвонить. Вместо этого шел лишь назойливый сигнал «да-да-да», говоривший о том, что номер занят. Может быть, он действительно был занят, она могла звонить Рику или в больницу, а может быть, телефон был просто выключен из сети. Еще одна возможность пришла ему в голову, когда он снова начал набирать номер. Может быть, Старк выдернул телефонный шнур из стены? Или, может быть, «Не позволь этому головорезу полоснуть меня еще раз!» Он перерезал этот шнур, как он перерезал глотку Мирям. «Бритва!» — подумал Тат, и ужас прокатился волной по его спине. Это было еще одно слово, которое он в забытьи написал сегодня днем. «Бритва». Следующие полчаса, или что-то около этого, были возвращением Тада в тот сюрреалистический мир, в котором он уже побывал и хорошо его ощутил, когда шериф Пенборн и два патрульных полисмена поднялись по лестнице, чтобы арестовать Тада за убийство, о котором он даже и не подозревал. Он не ощущал личной угрозы себе, непосредственной угрозы, по крайней мере. Но то же самое чувство возникает, когда вы идете по заброшенной темной комнате, затянутой, свисающей вниз паутиной, которая касается вашего лица тонкими волокнами, сперва только щекоча, а затем почти сводя вас с ума. Нити, которые не прилипают к вам, а исчезают в воздухе еще до того, как вам удается схватить их. Он снова и снова вызывал номер Мирям. Наконец он нажал кнопку разъединения, поколебался какой-то момент, выбирая, звонить ли сразу шерифу или сперва оператору Нью-Йоркской телефонной станции, чтобы проверить телефон Мирям. Ведь должны же у них быть какие-то устройства, чтобы определить, занят ли номер Мирям Коули, потому что идет разговор, отключен ли телефон, или он бездействует после того, как телефонный шнур оказался перерезанным. Он был уверен, что они это смогут сделать. Но самым главным было то, что разговор Мирям с ним был прерван внезапно, и до нее потом нельзя уже было дозвониться. Да и они сами могли бы выяснить, в чем дело. Ли смогла это сделать, если бы у них в доме было два номера вместо одного. Почему они не завели две телефонные линии? Это было просто глупо не иметь две линии. Хотя эти мысли занимали в его сознании, может быть, не более двух секунд, ему показалось, что он излишне долго думает не о том, что действительно важно. И Тат выбранил себя за разыгрывание роли Гамлета, в то время как Мирям Коули может истекать кровью в своей квартире. Персонажи в его книгах, по крайней мере в книгах Старка, никогда не делали такого рода паузы, никогда не мучили себя пустыми раздумьями, почему у них нет второй телефонной линии, столь полезный для тех случаев, когда в другом штате некая женщина, возможно, отправляется на тот свет. Эти персонажи из романов никогда не останавливаются в своих действиях, и их кишки потому на месте, что они никогда и ни перед чем не останавливаются. Мир стал бы намного более эффективной машиной, если бы все персонажи популярных романов вдруг ожили, подумал Тат. Эти герои всегда управляют своими чувствами и мыслями, плавно переходя из одной главы книги в другую. Он вызвал справочную штата Мэн, и когда оператор сказал: «Назовите город, пожалуйста», Тат на миг заколебался, что ответить, поскольку Кастл-Рок был скорее местечком, чем городом, небольшим поселком, известным лишь в своем графстве. Но затем он подумал: это паника, Тат, просто паника. Ты должен взять себя в руки. Ты не должен позволить Мириам умереть только потому, что ты запаниковал. И он даже имел время, как ему показалось, чтобы удивиться, почему он не должен допустить этого, и ответить на вопрос. Он сам ведь и был единственным действительным персонажем, над которым Тат мог осуществлять какой-то контроль, а паника просто никак не гармонировала с образом этого персонажа. По крайней мере, так он видел этот образ. «Там мы называем это бычьим дерьмом, Тат. Мы зовем это дурацкой...» «Сэр!» — оператор был настойчив. «Ваш город, пожалуйста». «Окей, пусть проверяют». Он глубоко вздохнул, успокоился и ответил: «Кастл-Сити». «Боже милостивый!» Закрыл глаза. А затем со все еще закрытыми глазами медленно поправился. «Я прошу прощения, оператор, Кастл-Рок. Мне нужен номер офиса шерифа». Последовала пауза, а затем автомат начал диктовать номер. Тат сообразил, что не взял ручки или карандаша. Автомат повторил номер еще раз. Тат мысленно повторил вслед за автоматом комбинацию цифр, и этот номер прошел сквозь его мозг в какую-то темную пустоту, даже не оставив в нем и следа. «Если вам нужна дальнейшая помощь, — продолжал автомат, — пожалуйста, оставайтесь на связи, и оператор...» «Лиз, — попросил он испуганно, — ручку, что-нибудь, чем можно записать». К адресной книжке была прикреплена ручка БИК, и Лиз быстро протянула ее Таду. Оператор уже человек, а не автомат. Снова появилась на связи. Тад сказал ей, что ему не удалось записать продиктованный только что номер. Оператор вернула запись назад, и автомат тем же бездушным металлическим голосом повторил этот номер. Тат записал его прямо на обложке адресной книги, почти не задумываясь, но затем решил проверить самого себя при запрограммированном повторном ответе автомата. Этот повтор показал, что Тат перепутал местами две цифры. Ох, он уже на пике своей паники. Это же ясно, как божий день. Он нажал кнопку отбоя на телефоне. Легкая дрожь била все его тело. «Успокойся, Тат. Ты не слышала ее», — мрачно ответил он и набрал номер шерифа. Телефон прозвонил 4 раза, прежде чем разбуженный недовольный голос ответил: «Офис шерифа в графстве Кастл. Помощник шерифа Риджуик у телефона. Чем могу служить?» «Это Тат Бомонт. Я звоню из Ладлоу, да?» «Нет и признаков, что тебя узнали. Ни малейших. Что означает дальнейшее объяснение?» «Больше паутины. Имя Риджуик звучит, как громкий колокол. Ну, конечно же, это тот полисмен, который допрашивал миссис Арсено и нашел изуродованное тело Гамыша. Иисус Христос! Как же он мог найти старика, в убийстве которого подозревали Тада, и не знать, кто такой Тат Бомонт? Шериф Пенборн приходил ко мне обсудить дело об убийстве Хомера Гамыша, Риджуик. У меня есть срочная и важная информация, и я должен немедленно связаться с ним. «Но шерифа здесь нет», — ответил Риджуик, и в его голосе звучали монументальные ноты, ничуть не изменившиеся под влиянием настойчивости Тада. «Ладно. Но где же он?» «Дома. Дайте его номер, пожалуйста». А в ответ весьма недоверчиво: «О, я не уверен, что должен это делать, мистер Боуман». «Шериф, Аллан, то есть, почти не отдыхал в последнее время. Да и жена его заболела. У нее головные боли. Я должен говорить с ним». «Однако», — важно заявил Риджуик, — «мне довольно забавна ваша уверенность, что вы обязательно должны это сделать. Может быть, вы это даже и сделаете? Действительно сделаете? Вот что я подразумеваю. Скажите мне, что вы хотите передать, мистер Боуман. Почему бы вам просто не рассказать все это мне и перезвонить мне?» «Он приезжал ко мне, чтобы арестовать по делу об убийстве Хомера Гамуша, вы слышите меня, помощник шерифа. И кое-что еще случилось. И если вы не дадите мне его телефон прямо сейчас...» «О, святая ворона!» — завопил Риджуик. Тед услышал тяжелый удар и смог представить себе, как ноги Риджуика слетели со стола. Или, что более вероятно, со стола Пенбурна и приземлились на полу, когда Риджуик выпрямился во весь рост. «Боумонт, а не Боуман! Да, и... Ох, кретин, еврейский пастор! Шериф Аллан сказал, что если вы позвоните, я должен немедленно доложить ему об этом». «Хорошо, сейчас». «Еврейский пастор, я чертова дубина!» Тат, который мог бы и не согласиться с этой самокритикой, просто сказал: «Дайте мне его номер, пожалуйста». Неизвестно как, но тот остаток самообладания, о котором он и не подозревал, помешал Таду перейти на крик. Конечно, одну секунду... Ух! Началась невыносимая пауза. Конечно, всего несколько секунд, но Таду показалось, что за это время можно было построить уже египетские пирамиды. Построить, а затем и сломать. И все это время жизнь Мириам могла потихоньку уходить из ее гостиной в 500 миль отсюда. Может быть, я виновен в ее смерти, решив позвонить сперва Пенбурну и заполучив в собеседнике этого прирожденного идиота, вместо того, чтобы в первую очередь позвонить в полицейское управление Нью-Йорка. А может быть, вместо звонка в полицию Нью-Йорка мне надо просто набрать код полиции? Это, возможно, то, что мне и следует сделать: набрать номер телефона вызова дежурной службы полиции и швырнуть свою информацию им на колени? Хотя подобный вариант вряд ли был осуществимым, даже в нынешней ситуации. Это просто транс, и все эти слова он написал во время транса. Он не мог предвидеть покушение на Мириам, но он видел каким-то очень странным образом подготовку Старка к этому делу. Истошные крики тысяч птиц, казалось, превращали это сумасшествие в его личную ответственность. Но если Мириам умерла просто потому, что он слишком паниковал, чтобы набрать 911, как же он сможет посмотреть в лицо Рику? Да черт с этим! Как он сможет посмотреть на самого себя в зеркало? Риджуик, этот идиот из дома для умственно отсталых янки, вернулся. Он дал Таду номер телефона шерифа, называя каждую цифру достаточно медленно, чтобы даже самый медлительный, заторможенный субъект мог уразуметь этот номер. Но Тад заставил его снова все повторить, несмотря на всю свою горячую и всепоглощающую жажду спешить. Тад все еще был потрясен открытием той бездны бесполезной работы, которую пришлось проделать, чтобы заполучить этот проклятый номер, а потому решил перестраховаться. «Окей», — сказал Тад, — «спасибо. Мистер Боумонт, Я буду вам очень признателен, если вы немного смягчите свой рассказ о том, как я...» Тат оборвал его без малейших угрызений совести и набрал номер шерифа. Пенборн, конечно же, не подойдет к телефону. Это было бы слишком просто и слишком хорошо в этот вечер паутины. А тот, кто подойдет, обязательно сообщит Таду, причем нужно будет трезвонить по меньшей мере несколько минут, что шериф уехал за караваем хлеба и галлоном молока. В Лаконию, штат Нью-Гэмпшир. Хотя и Феникс может здесь вполне подойти. Он подавил мрачный смешок, и Лис удивленно взглянула на него. «Тат, что с тобой?» Он начал было отвечать, потом просто махнул ей рукой, показывая, что кто-то на том конце поднял трубку. Это был не Пенборн. Здесь Тат, конечно же, угадал точно. Это был мальчуган, судя по голосу, лет 10. «Хеллоу! Дом Пенборна?» — пропищал он. «Говорит тот Пенборн!» «Хеллоу!» — сказал Тат. Он был уверен, что держит телефонную трубку излишне крепко, и попытался чуть ослабить хватку впившихся в нее пальцев. Они хрустнули, но остались намертво прицепленными к трубке. «Мое имя Тат! Пенборн!» Чуть было не произнес он. «О, Господи! Это было бы прекрасно! Ты уже почти совсем тронулся, все в порядке!» «Тат, ты не угадал своего призвания. Тебе бы следовало быть авиадиспетчером. Бомонт!» — закончил он после корректировки заданного курса. «Шериф дома?» «Нет, он уехал в Лоди, штат Калифорния, за пивом и сигаретами». Вместо этого Тат услышал отдалившийся от телефонной трубки мальчишеский голос, провозгласивший: «Пап, телефон!» Это сопровождалось тяжелым шлепанием трубки на стол, которое отозвалось эхом в ухе Тада. Через какие-то секунды благословенный Господь и вся его небесная рать, голос Алана Пенборна отозвался: «Хелло!» При звуке этого голоса вся буря в мозгу Тада почти улеглась. «Это Тад Бомонт, шериф. В Нью-Йорке находится леди, которой, видимо, очень нужна самая срочная помощь. Прямо сейчас. Это связано с тем делом, которое мы обсуждали в субботу вечером». «Заткнись!» — резко и весомо сказал Алан, обращаясь к расшумевшемуся поблизости сыну. Тад почувствовал, как картинка на экране его сознания становится все более четкой и ясной. «Женщина по имени Мириам Коули, бывшая жена моего литературного агента». Тат ясно ощутил, что всего минуту назад он, несомненно, называл бы Мириам агентом моей бывшей жены. «Она позвонила мне сюда. Она кричала, просто обезумев. Я сперва даже не понял, кто это звонит. Он приказал ей назвать себя в разговоре со мной и сообщить, что там происходит. Он прокричал ей, а она прокричала, что в ее квартире находится мужчина, угрожающий убить ее. За...» Тат глотнул воздуха. «Зарезать ее. Я узнал потом ее голос. Но тот человек крикнул ей, что если она немедленно не назовет мне своего имени, он просто отрежет ее куриную голову. Таковы были его слова. Делай, что я говорю, или я перережу тебе глотку этой штукой. Тогда она сказала мне, что звонит Мириам, и умоляла меня...» Он снова глотнул. В его горле раздался какой-то клёкот, столь же ясный, как буква «Е», отстукиваемая ключом по азбуке Морзе. «Она умоляла меня не позволить этому головорезу сделать это, полоснуть ее снова». Лис рядом с ним бледнела все больше и больше. «Не дай ей упасть в обморок», — желал или молился про себя Тат. «Пожалуйста, не дай ей упасть сейчас в обморок». Она вопила, затем линия отключилась. Я думаю, что он перерезал провод или просто выдернул его со стены. Кроме этого оставалось еще бычье дерьмо. Он не думал, он знал. Телефонный шнур был перерезан совершенно точно, складной бритвой. Я пытался дозвониться ей снова, но... Какой ее адрес? Голос Пенберна по-прежнему был твердым, приятным и спокойным. Но в нем мелькнули ярким огоньком спешка и командные нотки. Это было словно дуновение свежего ветра от старого друга. Решение позвонить ему было правильным, подумал Тат. Слава богу, есть люди, которые знают, что они делают, или хотя бы верят в то, что они это твердо знают. Слава богу, есть люди, ведущие себя точь-в-точь, как герои популярных романов. Если бы мне сейчас пришлось столкнуться с персонажами Сола Беллоу, я бы наверняка сошел с ума. Тат посмотрел на запись адреса Мириам в книге Лис. «Милая, это 3 или 8?» 8, — ответила она чужим голосом. «Хорошо, сядь снова в кресло. Положи голову на колени».